Глава 24. Первый миллион. Наличкой. Прямо в руки. Осенью 2015 года в уральских пельменях случился гранд-скандал. Уход Сергея Нитиевского, одного из основателей еще КВНовского коллектива пельменей. В сентябре 2015 года я пришла на репетицию и впервые услышала разговоры о том, что Сергей оказывается очень нехороший человек. Якобы он себе присваивал большие суммы, ущемляя финансовые интересы остальных членов команды. Эти шокирующие слова слетали с уст нескольких человек. Но у меня есть мнение, что это не их мысли, а людей, скажем так, не из творческой части коллектива. Не буду скрывать, что после того, как наше шоу начало рвать в клочья все рейтинги на телеканале СТС, мы все стали прилично зарабатывать. Появились квартиры, машины, мы ни в чем себе не отказывали. И чем больше становилось денег, тем сильнее росли аппетиты. Ни с чем не сравнимое чувство держать в руках миллион рублей наличными. Честно заработанных, которые ты сейчас сможешь потратить на что угодно. Да хоть сжечь, они твои. Помню, когда я только пришла в КВН, для меня 100 рублей были серьезные деньги. Можно было проехать на трамвае туда и обратно, пообедать, и еще останется на жвачку или новый ободок. Тогда мне казалось, что миллион — это какая-то космическая сумма. На нее можно жить лет 5, не меньше. Когда этот миллион оказался у меня в руках, 6 пачек мятых, не новых купюр, завязанных резинкой, моей первой мыслью было: «Какие тяжелые, они же не войдут в мою сумочку». Потом начала прикидывать. Машина, которую я хочу, стоит в 5 раз дороже, квартира в 15. Теперь я видела в этой куче денег только возможность отдохнуть на море и неделю покутить в ресторане. Какие 5 лет жизни? Мне хотелось 10 миллионов. Казалось, что только такая сумма еще как-то поможет мне выжить. Я понимаю, что сейчас говорю жестокие вещи, потому что далеко не каждый житель России может ежемесячно видеть в своих руках и 50 тысяч. Но мне кажется важным, основываясь на личном опыте, показать, что денег много не бывает. Если поставить перед собой цель «много заработать», то вы всю жизнь посвятите только этим бумажкам. А саму жизнь не увидите, не почувствуете, потому что много в отношении денег — никогда недостижимая величина. Конечно, деньги имеют большое значение, но не главное, потому что не их количество является решающим для твоего развития. И твое развитие, настойчивость и талант определяют, сколько ты заработаешь. Я это поняла очень быстро. Поэтому я растерянно смотрела на эту грызню вокруг того, что кто-то кого-то объел и увел из-под носа очередной миллион. Это настолько расходилось с моими взглядами на жизнь, на творчество, что я самоустранилась от процесса. Но постепенно накапливалось тянущее чувство неуютности. Знаете, когда ругаются мама и папа, ребенок просто закрывает лицо руками в надежде спрятаться в домике, ведь он не может решить, кто прав и кто виноват. Это родители, они оба непогрешимы. Примерно такое же чувство у меня возникало во время споров о Нитиевском. Я закрывала лицо руками и каждый раз вспоминала сцену, когда мы почти всей командой стояли около роддома, где только что на свет появился ребенок Сергея, и весело обнявшись, во все горло орали: «Поздравляем!» А как иначе? Он был почти родной человек, его счастье — наше счастье. Это пьянящее чувство единения. Помню каждую улыбку, каждый взгляд. Нитиевского исключили из коллектива. Как это случилось? Когда все началось? Я не расскажу вам, где правда. Не потому что не хочу, я не знаю. Это настолько запутанная история, что даже в судах который год не поставлена точка. Возможно, именно это событие стало причиной моего внезапного увлечения политикой, как брошенный камень. Оно взбаламутило воду, нарушив безмятежный и устоявшийся ритм жизни в коллективе. Например, я психологически стала допускать для себя, что за пределами уральских пельменей можно позволить себе нечто большее, чем скромная общественная деятельность. Хотелось чего-то грандиозного, но тогда я еще не понимала, чего именно. Знаете, это как в детском саду. Детишки гуляют только у себя в закутке на верандочке, а за пределами дворика — неведомая и опасная территория, где обитают бабайки, и воспитатели категорически запрещают туда ходить. Но стоит одному ребенку пробраться сквозь кусты в соседний двор, как остальных детей, тех, что посмелее, начинает манить неведомый новый мир где-то там, за горизонтом. Любопытство начинает перевешивать страх. Со мной, видимо, произошло нечто такое же. Нет, линейной зависимости от ухода Нитьевского не было. То был скрытый тонкий психологический процесс, неявные размышления, которые в итоге привели к появлению конкретной мысли. Надо попробовать. Забегая немного вперед, скажу, что увлечение политикой утвердило меня в мысли, что самая главная опасность для творческого человека — стабильность. Во что бы то ни стало, надо ее избегать, убегать от нее, сверкая пятками. И этот надвигающийся, крайне увлекательный и непростой период нестабильности полностью изменил мою жизнь.